гуру. Тем более велика ответственность тех, кто прикоснулся к учению жизни за свои мысли и действия. Кто же, как не они, будет сознательно вносить свою светлую струю в общий поток мировой мысли и тем его осветлять? Это уже будет сотрудничеством с силами света. Так снова приходим к настоятельной необходимости контроля над мыслью. Он должен действовать и во сне, и наяву. Во сне труднее, ибо требуется твердый приказ воли. Но контроль должен быть двусторонним. И в этом мире бодрствование, и в том, в который погружаемся во время сна. Если наяву все хорошо, но нехорошие сны одолевают, значит контроль однобок. Значит, одни двери закрыты наглухо, а другие открыты для незваных гостей. О двух аспектах контроля следует хорошо поразмыслить.